Глава 28. Подойти к кораблю он не успел. У одной из девушек вдруг отвалилась голова и упала на землю. Через секунду упало и тело. «Смотрите, смотрите!» — закричала девушка, которая стояла рядом. «У Киаты голова упала! Смотрите, как она смешно дергает ногами! А что это за красная жидкость из нее вытекает? Так много!» Девушки столпились вокруг своей мертвой подруги. Стэн на миг оцепенел, потом завертелся на месте. Посмотрел вверх. Лицо его сразу побледнело. Над лесом завис корабль «Аденары». Она вернулась и обстреливала их из бортового оружия корабля. «Это Аденара!» — закричал он. «Прячьтесь, прячьтесь!» Он метнулся в сторону, столкнулся лоб в лоб с какой-то девушкой и вместе с ней упал на землю. «Вставай, чего лежишь?» — закричал он, плюясь слюной ей в лицо. «Она ненормальная! Она всех нас уничтожит!» Стэн скатился с девушки, перевернулся на спину и выстрелил в корабль из бластера. Разряд достиг корпуса, но не причинил вреда. Это было то же самое, что стрелять из рогатки по истребителю. «Не стойте! Бегите! Прячьтесь!» — закричал он. «Прятаться?» — спросила Сать. «А как это прятаться? Мы не умеем прятаться. И что такое бежать?» Стэн от ее слов поперхнулся и выругался на нескольких языках подряд. Более идиотских вопросов он еще не слышал. «К деревьям бегите! Идите! Просто ноги переставляйте чаще! Вот и будете бежать!» «Это называется бежать, понятно вам? Не стойте, как дуры на открытом месте, иначе тоже будете валяться без головы, как ваша подруга. И из вас будет вытекать красная жидкость. Вы этого хотите?» Девушки не хотели и заторопились к деревьям. «Да не толпой!» — раскрасневшись, крикнул Стэн. «В расцепную! Вы что, глухие все?» «Келла, ты где?» — он вдруг вспомнил о Келле. «Здесь!» — сразу отозвалась Келла. «Где здесь? Я тебя не вижу!» Стэн завертел головой, не забывая при этом вести огонь по кораблю. «Я тоже тебя не вижу, только слышу», — откуда-то отозвалась Келла. «Ну и сиди там, не высовывайся! Это ненормальное снова прилетело!» Корабль Аденары тем временем начал жечь деревья, кусты и траву, подбирался к флайграву Стэна. Головной симот флайграва, не дожидаясь приказа Стэна, открыл плотный огонь из плазмоточеров. Заряды энергии в доли секунды достигли корабля и прожгли внешнюю обшивку корпуса. Датчики повреждений мгновенно сработали, и корабль начал набирать высоту. Одновременно Аденара выбросила два боевых скайранера, которые начали еще на подходе к кораблю перехватывать потоки энергии от плазмоточеров. Похоже, это несколько отвлекло внимание Аденары, потому что она сосредоточилась на плазмоточерах флайграва. Они представляли серьезную угрозу для ее корабля. Стэн решил воспользоваться короткой передышкой, чтобы узнать, как обстоят дела у девушек. «Сати, как вы там, живы?» — закричал он, вскакивая на ноги. Несколько деревьев горело, слышался треск, писк, какие-то хлопки. По веткам ползли, прыгали и перекатывались какие-то существа, многие с обгорелыми конечностями. «Да, Стэн, мы спрятались!» — сразу отозвалась Сати. «Не знаю, здесь что-то черное в воздухе, невозможно дышать!» «Это дым, дура!» — закричал Стэн. «Не дышите дымом, идите дальше, где нет дыма!» «Хорошо, Стэн, мы идем. Далеко идти? И здесь еще что-то колышется красно-желтое, как живое. Кусается на пальцах волдыри. Я пыталась схватить, все пальцы покраснели. Больно?» — пожаловалась она. Стэн недоуменно смотрел в сторону леса. «Желто-красное кусается? Понятия не имею, что это такое. Может, тварь какая-то ядовитая, неизвестная?» — неуверенно пробормотала она. «Огонь!» — вдруг подсказала Келла. «Это огонь, Стэн, скажи им!» Стэн раздраженно сплюнул, выругался. «Это огонь! Он смертельно опасный! Бегите от него, где нет огня! Где деревья целые! Но далеко не бегите в лес! Заблудитесь!» «А что такое заблудиться?» — крикнула в ответ Сатти, потом вскрикнула и затихла. «Да ну вас к черту!» — пробормотал Стэн. «Надоели уже! Делайте, что хотите!» Стэн решил увеличить мощность плазмоточеров. «Активация! Код 283... 4... Нет, 9... Черт, забыл!» Стэн от злости ударил себя рукой по лбу. «Код 5832! Да что же такое?» Он никак не мог вспомнить код активации оружия флайграва. На помощь пришла Келла. «287739!» — громко крикнула она. Это подействовало. Флайграф поднялся в воздух и скрылся за кронами деревьев. Он улетел. Челюсть Стэна отвисла от изумления и неожиданности. Несколько секунд он неподвижно смотрел вслед улетевшему флайграву. Потом резко повернулся к Келле. «Ты что наделала, дура? Ты зачем отправил его на базу? Что мы теперь будем делать? Он улетел, понимаешь?» Стэн кричал, плевался и готов был задушить ее. Келла испуганно смотрела на него и чуть не плакала. «Я не хотела, я не думала, что он улетит», — запинаясь, проговорила она. «Я... «Не думала, не хотела. Конечно, улетит, раз ты отдала команду!» — плюясь, продолжал кричать Стэн. «И улетел. А мы остались, понятно?» Келла съежилась и молча смотрела на Стэна. Она не думала, что кто-то может так громко кричать. Это было для нее удивительно. «Что ты смотришь на меня?» — снова набросился на нее Стэн. «Что нам теперь делать? Я тебя спрашиваю, что?» Келла молчала. «Да ну тебя! Тут только вас наделал, идиот!» Стэн со злости размахнулся и швырнул бластер в сторону корабля. Но получилось так, что оружие полетело не вверх, а в сторону леса. Бластер попал в голову одной из девушек. Она вскрикнула, схватилась руками за голову и упала на спину. Оружие упало рядом. От удара бластер активировался и открыл огонь. «На землю падай!» — крикнул Стэн и сбил Келлу с ног. Несколько минут вокруг слышались крики, визг, писк, шипение, треск, хлопки, негромкие взрывы и шум чего-то падающего. Потом батарея бластера разрядилась, и все разом стихло. Корабль Аденары тоже улетел. Стэн оторвал голову от земли и прислушался. Ему не верилось, что все закончилось. Но в лесу было тихо, в небе тоже никого не было. «Келла, ты как?» — не поворачивая головы, спросил он. «Жива?» — почти сразу отозвалась Келла. «А ты?» «Тоже, вроде бы затихло, как считаешь?» «Больше не стреляет», — согласилась Келла. Стэн недоверчиво осмотрел небо, почесал лоб. «Слушай, пойди принеси оружие, ладно?» — попросил он. Стэн думал, что Келла откажется, но она не отказалась. Она быстро поднялась на ноги и пошла к лесу. «И посмотри, как они там. Живы? Нет? Хорошо?» Келла только кивнула в ответ. Стэн вдруг увидел, как из земли прямо у него перед носом вылез какой-то извивающийся червяк и плюнул какой-то темной жидкостью ему на рукав. Жидкость на ткани зашипела и прожгла дырку. Стэн мигом вскочил и каблуком ботинка раздавил червя. «Еще ты тут будешь!» — зло прошипел он, вдавливая червя в землю. «Стэн, здесь никого!» — крикнула Келла. «Наверное, попрятались. Сатти!» — громко позвала она. «Будь там, я сейчас!» — отозвался Стэн и быстро пошел к ней. На опушке леса Стэн увидел несколько обгорелых тел. А остальные девушки с корабля исчезли.